Она ушла 5 часов назад. Ты сам знаешь, как это бывает в таком возрасте, когда выходишь куда-нибудь повеселиться. Говоришь себе, что пора возвращаться, но никак не можешь заставить себя уйти. И тебе в тот момент совершенно безразлично, что за это влетит. Но когда я с ней разберусь, ей это будет совсем не безразлично. Клодия, теряя терпение, вздохнула. Гай, она несколько дней просидела в 4 стенах. Разве можно винить девочку за то, что ей захотелось выйти и поразвлечься, не сказав никому ни слова? А ты разрешил бы ей, если бы она попросилась? Разумеется, не разрешил бы. Предполагается, что она отбывает наказание. Вот в том-то и дело. Аннушка знала, что ты ответишь отказом, поэтому и не спрашивала. А что, по-твоему, я должен делать? Она сама виновата, что сидит в 4 стенах. Сама виновата, что ее исключили из школы. За это она и отбывает наказание. Гай, я знаю, как ты беспокоишься, но уверена, что для этого нет причин. Я не беспокоюсь, я в ярости. Клодия ему не поверила. Она не пропадет. Если Аннушка привыкла тусоваться в лондонских клубах, то и здесь не растеряется. Наверное, она скоро, крадучись, приберется к себе в номер, моля Бога, чтобы ты не узнал об отлучке. Этот аргумент, похоже, сработал. Наверное, ты права. И будет придумывать по дороге правдоподобное объяснение. Вероятнее всего. Я помню, как сама поступала точно так же. Я обиженным тоном говорила отцу, что не виновата в том, что кто-то стащил мои деньги на поезд в автобусе. И что мне пришлось идти домой пешком. Хотя на самом деле Том Фаулер только что подвез меня до поворота к дому на своем разваливающемся на ходу мотоцикле, садиться на который мне было строжайшим образом запрещено. Впервые с тех пор, как Гай пришел, у него заблестели глаза. «Боже мой, да ты испорчена сильнее, чем я предполагал!» «Я тебя предупреждала», — нетвердым голосом ответила она. «Я помню». Его глаза сказали ей, что все, что бы там ни происходило с мужским органом вожделения, в тот момент происходило особенно бурно. «Ты, наверное, ругала меня последними словами, когда я не явился вовремя?» «Не особенно. Во всяком случае, об ананасах я не упоминала». «Лгунья». Гай легонько поцеловал ее в губы. «Я не могу допустить, чтобы ты приоделась и приготовилась пойти поужинать, но осталась дома. Мы с тобой поужинаем где-нибудь за пределами отеля. Я зайду за тобой через 20 минут». Потрепав ее рукой по талии, Гай ушел. «Ну, что я тебе говорил о законе подлости?» Следовало бы заранее приготовиться к тому, что Аннушка все испортит. Но она этого не сделала. Разве? Она с успехом отвлекла его мысли от тебя. И теперь он чувствует себя виноватым из-за того, что добивался тебя, вместо того, чтобы думать о своей дочери. Если она не вернется в ближайшие несколько минут, Гай будет весь вечер думать только о ней. Когда они уходили из отеля, Аннушка еще не вернулась, но Гай, казалось, немного успокоился. В городе есть закусочные, где продают гамбургеры, и там обычно собираются подростки, — сказал он, когда они подошли к лифту. Там даже каток имеется. Возможно, ее пригласили туда. Он поразительно спокойно говорит об этом. Возможно, она по-настоящему веселится. Обещай, что не станешь свирепствовать, когда девочка вернется».